Глава 13. Встреча с прошлым. Но не нужно поворачивать назад, потому что все дороги ведут туда, где я сейчас. И я верю, что пройду по всем ним, и не важно, что я планировал раньше. Дон Маклин. Crossroads. Виорен встретил Айнери и ее друзей привычным шумом и многолюдьем. Сложностей с проходом в город не возникло, и вскоре девушка уже вела остальных окраинами к трактиру «Верный друг». Вот и знакомые ворота, за калиткой ничуть не изменившийся двор. На условный стук в заднюю дверь вышел Ирвин, замер как вкопанный при виде Айнери и бросился в дом с криком. «Дядюшка Смаль! Дядюшка, сюда, скорее!» Хозяин появился почти сразу и тоже встал на пороге, не отрывая взгляда от Айнери. А та стояла, глядя в пол, как провинившийся ребенок. Совсем недавно она дерзила самому Альмару, а тут не смела поднять глаза на трактирщика. Вся ее энергия и неукротимость растаяли без следа. После смерти родителей и исчезновения Винды этот человек был ей ближе всех, а она подвела его не в первый раз. «Прости, дядюшка», — пробормотала она, — «я снова заставила тебя волноваться. Зато погляди, я смогла отыскать брата. А это Йорен, я про него говорила». Последнее она уже с трудом пропищала, стиснутая в крепких объятиях Смаля. Тот не ругал ее, вообще ничего не говорил, лишь прижимал к себе. Она почувствовала себя в тепле и безопасности, как может быть лишь в родном доме. Теплые слезы текли по ее щекам. Она не стеснялась и не скрывала их. Наконец, освободившись из медвежьей хватки, Айнери взглянула Смалю в лицо. Тот улыбался, но в его глазах также стояла влага. Прежде она никогда не видела, чтобы он плакал, даже от радости. Позднее в комнате Смаля, за обе щеки уплетая нехитрый обед, Виндея все не мог поверить, что лавка семьи Таари уцелела. «Не может такого быть! Больше года прошло!» — восклицал он. «И я, и сестра исчезли неожиданно! Не закрыть все толком не успели, ни товар припрятать». «Обижаешь, сынок», — отвечал дядюшка Смаль, хитро поглядывая из-под густых бровей. «Ни одна беда не длится вечно. Я знал, что лавка пригодится еще вам с Айнери. Или уж ей одной, если бы ты все же сгинул. Ребятки мои за ней приглядывали, в чистоте держали, да и желающих поживиться чужим добром отваживали, не без этого. Так что хоть сейчас можете вселяться». «Будет где переночевать!» Айнери сияла. «Такой оравы тебя стеснять не будем, дядюшка!» «И то верно!» — вздохнул тот. «Не поймите превратно, я друзьям всегда рад, но свободных комнат нет. Как тогда на коронацию, да на свадьбу повалил народ, так с тех пор и едут. Риолен давно уж король, а всем все равно в столицу надо. Кто за гнобьими товарами, кто за сплетнями, кто работу ищет. Мои парни с ног сбились». «Так Риолен теперь король?» — вступил в разговор Йорн. «Слава богам, теперь все точно наладится. Мне во дворце надо показаться, служба все же ждать не будет». «Погоди до тех пор, пока король вернется», — посоветовал Смаль. «А он разве не в городе?» — удивился Йорн. «Уехал с декану тому, с небольшим отрядом. На границу отправился разбираться. Вы же, наверное, не знаете, что там творится. Сиховийцы воду мутят, грабят приграничные деревни, уже убийства начались. Наместник Дианора не справляется, вот король и решил сам съездить». «Спасибо за совет, уважаемый», — склонил голову Йорн. «Ну что ж, до его возвращения, думаю, друзья не откажут мне в гостеприимстве». И он улыбнулся Айнере и ее брату. «Конечно нет», — горячо воскликнул Винды. «Тогда и я пока задержусь, посмотрю, что там в лавке и как. Может, до Дермуна за товарами проедемся с Дином? Ты ж со мной, Дин?» «Само собой», — подмигнул рыжий парень. «Но даром есть чужой хлеб не буду. Дядюшка, ты говорил, тебе вроде руки лишние нужны. Может, я пригожусь?» «А что ты умеешь-то?» «К чему приставишь, что и буду делать. Полы мыть, еду разносить. Я тяжелой работы не боюсь. А по вечерам, коли позволишь, могу представление устраивать. С огнем я дружу». «Почему бы и нет?» Нынешнее путешествие оказалось куда веселее, чем в прошлый раз, когда Ламинар ехал к Тейнарам, а оттуда к Амдарам и Этайну. В кои-то веки он был не один. Инер с большим интересом выслушал подробный рассказ обо всем случившемся с Ламинаром за минувший год и сказал только: «Думали ли мы, что все так сложится? Слава Тилаэру, что хранит нас на дорогах ветра». Сам он отмалчивался, явно не желая говорить о том, что испытал сам. В общих чертах Ламинар и так это знал. Долгий плен у Альмару, потом снова темница, уже у сородичей, селение Даэна в Хамаре, но ему так хотелось, чтобы из глаз Эннера ушла эта странная печаль. «Помнишь, мы говорили о Тейнарах?» — сказал Ламинар в один из дней, когда они снова ехали бок о бок. «Я тогда нашел ту смешную книгу, где про вас были написаны сущие небылицы, а ты засмеялся и рассказал мне правду. И потом еще учил меня вашему языку. Это мне здорово помогло в Эннерии. Знаешь, я теперь видел твою родину своими глазами, и она прекрасна. Куда прекрасней моей, куда мы едем. Но мне никто не запрещал вернуться туда в любое время. Что же случилось с тобой? Может быть, расскажешь, почему ты не можешь вернуться в Тилэри Морна? Я помню все, что говорила тебе Эорни, но хочу услышать это от тебя». Он никогда не спрашивал Эннера о его прошлом, не рискнул бы и теперь, но что-то ему подсказывало, что именно теперь Тейнар ему ответит. И не ошибся. Эннер тяжело вздохнул, пальцы сжали поводья. «Что ж, я и сам хотел рассказать тебе. После того, как ты побывал в Эннере, говорил с Эорни, видел мой народ, ты имеешь право знать. Кто, если не ты, кому я обязан жизнью и свободой? Теперь ты мне названный брат Ламинар, и это лечит те раны, которые нанес мне мой родной брат Торнил. Это случилось 5 лет назад. Отец назвал меня, старшего сына, наследником рода. Потому у меня уже были определенные обязанности и ответственность. У Торнила же, младше меня на 10 лет, свободного времени было больше. Родители баловали его с детства. Это-то и навлекло на него беду. До того вечера, как он пришел ко мне, умоляя о помощи, я и не знал, что Торнил увлекся Элтаром. Это азартная игра, придуманная моим народом еще на заре времен, и когда-то она была посвящена Терни Тилаэру. Теперь же это просто развлечение для скучающей молодежи и способ выманивать деньги у доверчивых дурачков. Остановиться вовремя мой брат не смог и в отчаянии поставил на кон свою Терру. Ты знаешь, Ламинар, что значит Терра для Тейнара. Их передают от отца к сыну или изготавливают отдельно. Потерять ее — позор. А Торнил свою Терру проиграл Эрмелу, наследнику одного из древних родов. Его род не любил наш, считал моего отца выскочкой, хотя тот был награжден за доблесть самим Арстидом. Естественно, упустить такую возможность, унизить нас, Эрмел не мог, и отдавать Терру отказался. В слезах Торнил обратился ко мне, просил дать ему денег, чтобы попытаться выкупить Терру. Я уговорил его дождаться утра, намереваясь пойти к Эрмелу и поговорить с ним, убедить не позорить наш род. Однако утром обнаружил, что брат все же не утерпел. Взял деньги сам и отправился в дом Эрмела. Очевидно, они повздорили, начались оскорбления, потом завязалась драка. И вышло так, что Торнил покалечил Эрмела. Случайно или нарочно, я не знаю, но летать Эрмел больше не мог. Торнил забрал свою Терру, тайком вернулся домой. А я узнал обо всем только утром, на пути в дом Эрмела. Тот не вынес увечий и покончил с собой при свидетелях, проклиная наш род. Торнилу грозила тюрьма, а если отец Эрмела настоял бы, то и казнь. Мне не оставалось ничего другого, лишь защитить Торнила и свой род. И я взял вину на себя. Оставил родителям письмо, где писал о том, что виновен, забрал свою Терру, с ней не расстался бы за все сокровища мира, и ушел, простившись только с братом. Торнил что-то лепетал при прощании, просил прощения. Я любил брата, несмотря ни на что, но смотреть на него было тошно. Его Терру, которую он выкрал у Эрмела, я тоже забрал. В моих глазах Торнил был ее недостоин. Год я скитался по Виэли, прикидываясь человеком. Потом пришел Виарен, где меня и заметил Альмару. Так я оказался на службе у темного магистра. Все эти годы не проходило и дня, чтобы я не вспоминал о своей семье, о потерянной родине. Ты не представляешь, как я тосковал, как хотел вернуться. Но возвращение означало смерть, и я терпел. А потом Альмаро продал меня моим сородичам. Я все-таки попал на родину. Видел я там, правда, только стены темницы да место казни. Родители навестили меня один раз. Мать плакала, отец хмурился и молчал. А вот Торнил так и не пришел. Может, ему было стыдно? Может, он и думать обо мне забыл? Не знаю. Знаю только, что я всерьез хотел умереть. Но ты спас меня, подарил мне вторую жизнь. И теперь я больше не тоскую о невозвратном. Терра, которую ты носишь, Ламинар, Терра моего брата. И ты достоин ее куда более, чем он. И я благодарю Терни Тилаэра за милосердие и за тебя, ведь ты стал мне истинным братом. Эту жуткую историю Инне рассказывал спокойным, глуховатым голосом и лишь в конце, обращаясь к Ламинару, заметно оживился. Полуэльф не знал, что ответить, да и надо ли что-то отвечать на такую исповедь. Он просто сжал ладони Нера и некоторое время не отпускал. Потом все же спросил. «Получается, у тебя было две Терры. Где же вторая?» «Осталась в Ультуне, я полагаю», — пожал плечами Нер. «Не знаю, цела ли она после того, что ты там устроил». Он усмехнулся. «Но я был бы не прочь проверить». «Надеюсь, цела», — откликнулся Ламинар с улыбкой. «Вот и еще один повод съездить в Виарен». К вечеру очередного дня за изгибом дороги открылся знакомый пейзаж. Изгороди, пастбища, деревянные дома. Хотя кое-что поменялось. Поля стали шире, домов больше, а некоторые из старых заметно обветшали. Впрочем, таких было немного. В целом деревня выглядела даже более ухоженно и опрятно, чем прежде. Валялись в лужах довольные свиньи, паслись на лугах упитанные коровы и козы. Однако Ламинару подумалось, что скота должно быть побольше, особенно с учетом явно увеличивавшегося числа жителей. Люди, работавшие в поле, глядели на них подозрительно. Лица пожилых были Ламинару знакомы, но имена вспоминались с трудом или вовсе стерлись из памяти, ведь кроме семьи и Филлит близких у него тут не было. Тех же, что помоложе, он и вовсе не узнавал. Интересно, каким они видят его самого? За спутниками увязалась ватага мальчишек. Перешептывались, показывали пальцами, но держались на почтительном расстоянии и поглядывали с опаской. «Значит, вот здесь ты вырос», — задумчиво произнес Иннер. «Хорошее место, спокойное». «Только если ты не полукровка», — вздохнул Ламинар. «Покоя мне тут было мало. Впрочем, в сравнении с последними годами, время и впрямь золотое. Здесь хоть убить не пытались». Не торопясь, подъехали к знакомому крыльцу. Дом Ламинара мало изменился со времени отъезда. Юноша надеялся, это значит, что дед жив-здоров и не запустил свое жилище. Но ведь могло статься и так, что в доме давно поселился кто-то другой. Спешившись, Ламинар направился к двери, на миг закрыл глаза, затаил дыхание и постучал. Инер держался чуть позади. Ответа не было, и Ламинар повторил стук уже громче. «Чего надо?» — раздался знакомый недовольный голос. И юноша радостно выдохнул. «Это я, дедушка. Открывай». Дверь распахнулась резко и без скрипа. На лице старика явно прибавилось морщин, но сам он остался по-прежнему крепким. «Лоэн, ты быть не может». Лицо его дрогнуло, а глаза заблестели. Ламинар замер. Никогда ему не доводилось видеть деда плачущим. Марк поднял руку, словно хотел коснуться внука, и замер в нерешительности, глядя пристально и растерянно. Тогда полуэльф сам сделал недостающий шаг и обнял старика. «Здравствуй, дедушка!» От Марка пахло совсем как в детстве. Дымом очага, полынью, которой перекладывали одежду в сундуках, и чуть-чуть свежей древесиной. Он не сразу ответил на объятия, но потом все-таки расслабился и буркнул. «Нашел-таки время старика проведать!» Отстранил Ламинара, осмотрел внимательно и цепко. «Заходи, не стой на пороге. Оба заходите». «Мой друг Иннер», — представил Тейнара юноша. «Будь гостем, Иннер. Гости нынче редкость». «Очень приятно свести знакомство». Иннер вежливо склонил голову. «Есть с дороги, наверное, хотите». Марк уже копался в посудном шкафу. «Не откажемся, спасибо». На миг Ламинару показалось, что он вновь у Этайна. В мисках, что поставил перед ними дед, была овощная похлебка, лишь с крошечным ломтиком мяса, в кружках — травяной настой. Не похоже на привычную пищу их семьи. Дед коротко пробормотал молитву богам зеленых равнин, благодарил за еду и просил милости в будущем. Внутренний Ламинар передернулся, но все же промолчал. В чужую гильдию свой устав не приносит. Тому, кто всю жизнь провел с одними убеждениями, на склоне лет не навязать другие. Однако скользнула грустная мысль о том, что правда об устройстве мира, наверное, никому особо и не нужна. «Ты вырос, Лоэн», — задумчиво проговорил Марк, пока гости насыщались. «Вырос и изменился. Ну что, права была, Филет? Стало тебе лучше в столице. Академию магии закончил». Ламинар с самого начала решил не посвящать деда в подробности своей бурной жизни. «Кое-что могу теперь». Вспомнив уроки Эльделин и Итиола, он создал парящий огонек и пустил его летать по комнате. Марк отпрянул, шепча молитву Кириат, и Нер снисходительно улыбнулся. «Это отец тебя наградил?» — отдышавшись, спросил старик. «Не только. Много я и сам умею. Никогда не знаешь, кому достанется магический дар». «Мне вот повезло», — грустно усмехнулся Ламинар. «Я еще и на целителя выучился, так что если у вас болен кто, могу помочь». «Люди, к счастью, нынче болеют не чаще обычного, так что тут тебе дело вряд ли найдется. В последнее время больше скотина хворает. Придешь с утра в хлев, а корова лежит, подняться не может, есть перестает, так и подыхает от голода. Если рядом другие животные, то через день-два с ними тоже приключается. Вылечить их не выходит, приходится забивать, а многие и здоровый сход на мясо пустили и продали, побоялись, что иначе и вовсе зазря пропадет. Мясо больных-то ведь есть нельзя. Тимлины вот попробовали. Наутро из дома Тим, паренек их восьмилетний, выбегает и к соседям в слезах. Все зашли посмотреть, в чем дело. Родители парня оба на лавках мечутся в бреду, лица красные, кожа на ощупь чуть не горит, на губах пена. Тюфяки под ними насквозь мокрые. Народ к Филет бросился, но и та бессильно оказалась. Колдовала там что-то полдня, а потом руками развела. Первый раз, говорит, такое вижу. Под вечер оба язвами покрылись, а на следующий день не стало их. На зеленые равнины, то бишь, отправились. Марк вздохнул, бросив взгляд в уголок памяти. Тим потом говорил, они мясо всего-то по кусочку съели, и то больше выплюнули. Горькое, сказали, в глотку не лезет. Так что больную скотину теперь забивают как можно скорее и сжигают тут же. У кого животины много, те мяса пока хватает. А мне вот сам видишь, что есть приходится. Того и гляди, живот к спине прилипнет. Не страшно. Если хоть кто-то еще мясом торгует, я куплю. Так значит, Филет жива еще. «Это здорово. Мне нужно ее повидать». «Да куда ж эта колдунья денется? Нас обоих еще переживет, а про мясо забудь. Если кто и продает, то тройную цену заламывает, иначе и сам бы брал. Хорошо, хоть с овощами все нормально. А то было дело, репа гнить начала. Еще не вырастет толком, а уже портится, с чего не ясно. Ну, хоть тут Филет справилась. Не знаю, что бы мы без нее делали». Ей местные детишки травы собирают, а она несколько дней их вымачивает, добавляет что-то. Если потом полученный настой в воде развести и этим поливать, то овощи растут лучше, чем прежде. И никакой гнили. Даже потом хранятся дольше. Филет целыми днями с этими травами возится, а настой потом бесплатно раздает. То есть люди ей дают, кто что может, но сама она ничего за эту помощь не требует. Понимает, что беда серьезная. Неожиданно кто-то заколотил в дверь. Дед нахмурился. «Кого там несет?» «Да я это, Марк!» И, не дожидаясь разрешения, распахнув дверь, на порог шагнул новый гость. Молодой, но здоровенный, как дуб, в два обхвата не обнимешь. С мечом на поясе, что удивительно. Кузнец в деревне имелся, но ковал ножи, подковы да топоры. Если надо было, селяне брались за дубины или рогатины. Впрочем, меч гость сразу напоказ снял и поставил в угол, не вынимая из ножен. «Здрав будь, Лоэн! 100 лет тебя тут не было!» Мужчина протянул руку в извечном жесте приветствия. Тот, однако, руки не принял. Сколь бы сильно ни изменилось лицо этого человека с их последней встречи, светло-серые водянистые глаза и соломенные волосы сказали юноше, кто перед ним, и воспоминания эти вовсе не были приятными. Из времен детства донесся злой насмешливый голос. «Я уже говорил, что косоглазым вроде тебя не место рядом с нормальными людьми». «С чем пришел, Рик?» — холодно спросил он. К его немалому удивлению здоровяк смутился и опустил взгляд. «Ну же, Лоэн, не держи зла. Я ж мальцом был, что с меня взять? Отец говорил, что ты отродье демонова. Я, Дорин, повторял, будто понимал, что. А теперь, выходит, поумнел? Вроде того. По крайней мере, надеюсь. Так что, позовешь за стол? Я пришел без камня за пазухой. Проходи, если так». Тон ламинара оставался холодным. Руку он так и не пожал. Рик умостился на табурете. Тот жалобно скрипнул под могучим весом, но выдержал. Мебель в этом доме всегда была добротной. «Я ж, Лоэн, теперь староста тут. Марк не даст соврать. И сам видишь, при мне деревня живет неплохо. Но чтобы этого добиться, крепких кулаков недостаточно. Уж это я быстро понял. Я поговорил со стариками, которые в жизни больше меня повидали. Много раз с Филит беседовал, и та мне рассказала, каков мир за деревенской окраиной. Я ведь даже в столицу дважды ездил. Видел, как там гномы в ладу с людьми живут. Поначалу мне это странным казалось и неправильным. Даже после всех рассказов Филит не доверял я нелюдям. А потом посмотрел. Всем ведь от этого союза только выгода. Хотел даже перебраться в Виорен. Славное место. Но у меня один сорванец подрастает, второй на подходе. Трудно на такие перемены решиться. Да и в деревне не все ладно. Не могу народ бросить. Вот выращу сыновей, тогда, быть может, и соберусь. Ты расскажи, где сам был, что видел. Небось, не все время в столице сидел. Может, кое-что и повидал, но ты ведь не за этим пришел, верно? Чего ты хочешь, Рик? Староста вздохнул и снова понурился. Ты надолго к нам, Лоэн? А тебе-то что? Из родной деревни гнать собрался? Да я гнать-то не хочу, но пойми, для многих тут ты все тот же чужак. Как бы ссоры с кем не вышло, за порядок ведь я отвечаю. Тебе проще отсюда уехать, чем мне проследить за каждым, чтобы тебя не трогали. Друг твой, прости, конечно, тоже явно не из местных, да вы еще при оружии оба. Народ забеспокоился, ко мне пришли, спрашивают, чего явились, надолго ли. Точнее, когда уже наконец уберемся. Вот, сам все понимаешь, я ж не со зла. Что ж, мне тут и самому неуютно. Передай людям, я на 2 дня, послезавтра уеду. Рик просиял. Чтоб 2 дня все тихо было, я устрою. Уж это я смогу. Вот и постарайся. Я-то, допустим, собственную деревню в руины превращать не стану, а вот за него... Ламинар кивнул в сторону Тейнара. Отвечать не могу. Кто его задеть захочет, пусть 3жды подумает. Так всем и передай. Договорились. В ближайшие дни никто тебя не тронет, даже не взглянет косо. А теперь расскажи, где странствовал. Мне и вправду интересно. Они проговорили доли 1,5 или 2. Когда Рик уходил, Ламинар крепко пожал ему руку на прощание, чувствуя, что дружелюбие прежнего врага непоказное. Он и правда относится к полуэльфу как к нормальному человеку. Впрочем, это не меняло сути. Здесь ему по-прежнему не было места. Он посидел за столом еще немного, потом побродил по комнате, поглядел на знакомую обстановку, с горечью и теплом вспоминая мать и свое детство. Потом решил не мучить себя больше и стал прощаться. Стены с собой, увы, не унесешь, а воспоминания и так всегда с ним. Спросил напоследок, не нужна ли деду помощь по дому, тот только отмахнулся. И вышел, не желая откладывать дела. Времени и так оставалось немного. Людей поблизости не было, а кто стоял поодаль, в их с Энером сторону не смотрели. Не иначе Рик постарался, успел убедить всех держаться подальше. Вездесущие дети, правда, тайком выглядывали из-за угла, но скрывались с глаз, стоило обернуться. Лошадей Ламинар и Энер привязали возле дома Марка, до Фелит было рукой подать, так что пошли пешком. Вот и тот самый дом, знакомые скрипучие ступеньки. На стук она открыла не сразу, а, открыв, застыла на пороге. «Лоэн, ты мой мальчик!» — шагнула навстречу, сжала юношу в объятиях. «Какой ты взрослый стал, красивый и так похож на отца! Хорошо, что ты тут!» Ее голос звучал слабо, устало, а сама она выглядела постаревшей, словно год за два жила. Обнимая старую знахарку, Ламинар впервые за весь день ощутил себя дома. Рядом с ней он мог ничего не скрывать, она знала все о его даре и происхождении. «Кто это с тобой?» — говорила между тем Филит. «Ого! Давно это Эйнаров не встречала. Видать, не скучал, на месте не сидел, раз такими друзьями обзавелся. Добро пожаловать, сын ветра!» Иннер представился, почтительно склонив голову. Не тем легким кивком, каким приветствовал Марка, с куда большим уважением. Впрочем, неудивительно, не каждый человек признал бы в нем Тейнара, тем более с первого взгляда. Большинство людей и понятия о них не имело. «Проходите скорей, нам о многом надо поговорить». В доме было тепло. На очаге что-то варилось в большом котелке, красные, зеленые и синие блики от окна с разноцветными стеклышками рассыпались по полу. Но привычный аромат растений перебивался запахом пота и затхлости. Связок трав на стенах оказалось раза в два меньше, чем помнил Ламинар. Банок с таинственными снадобьями и коробок с измельченными сухими листьями на полках тоже поубавилось. «Помнишь еще, как хвойную мазь готовить? Соседка вчера за грибами пошла, оступилась, упала во враг, а там сухор растет». Сухор — ядовитое растение. При приближении человека или крупного животного выпускает в воздух облако крошечных жгутиков, наполненных ядом, способных проникнуть даже через одежду. При попадании под кожу вызывают сильное жжение и зуд. Кожа покрывается волдырями, которые легко лопаются, если их чесать. Если жгутики вдохнуть, высока вероятность смерти от отека легких. «Кошмар!» — передернулся Ламинар. «Вдохнуть-то хоть не успела?» «Если бы вдохнула, мазь уже бы не понадобилась. А так еще может помочь. Вот только закончилась не вовремя. Я ей мятно-ромашковый настой дала, чтобы заснула. Она аж бедная и лечь не могла. Но к утру без мази не обойтись будет. Помешивай пока», — кивнула она на котелок. «Через две секаны можжевельника добавь. Устала я за последние дни». Филит опустилась на табурет и привалилась к стене, ненадолго прикрыв глаза. Потом встряхнулась и продолжила. «Мир рассыпается, Лоэн. Я давно это видела, но полагала, у нас еще есть время. А теперь разрушение ускорилось. Я все еще не понимаю, почему все это происходит. Ни единой мысли по этому поводу. Тайн погиб. Я ощутила это недавно. Сперва Рунар, потом он. Вместе мы могли многое. А что я одна? Деревне и то помочь толком не могу. Еще и стихии ничего не делают, словно не видят происходящее. Они давно перестали отвечать на человеческие мольбы, и в этом я могу их понять. Но неужели судьба всего мира, всех их детей им тоже безразлична? Я знаю про Этайна. Хотел тебе рассказать, но, конечно, не только за этим приехал. Мне жаль. Я представляю, что значит потерять столь близкого друга. Послушай, мой мальчик, послушай старую Филит. Она глупее, чем считала себя, но все еще умнее тебя, вас обоих. Сейчас настало время, когда ничьей помощью нельзя пренебрегать. Если хоть кто-то заметит, что мир распадается, если кто-то окажется умнее меня и поймет, наконец, в чем дело, если ему понадобится помощь, не откажи, кем бы он ни был. Протяни руку даже злейшему врагу. Теперь я понимаю, почему Рик после общения с тобой такой дружелюбный, усмехнулся Ламинар, помешивая густое варево. Рик всегда был хорошим пареньком, причинявшим зло по глупости, порой даже способным на жестокость, но по-настоящему не злым. Я говорю не о подобных ему, а о настоящих врагах. Скажем, Измиер, мерзавец, каких мало, но ведь не дурак. И в Светлом Совете умных голов хватает. Он может желать чего угодно, но гибель мира не в его интересах. Если он поймет, как это остановить, я готова забыть былые обиды и действовать с ним заодно. И ты должен сделать то же самое. Филит, я думаю... Нет, я уверен, что смерть Рунора на руках Измиера. Нельзя же простить ему это. Не прощай, если не можешь, но пока не думай об этом. Все куда серьезнее, чем ты думаешь. Я готова на союз хоть с Альмаро. Ты знакома с магистром? Ламинар ошеломленно уставился на нее. Конечно, нет. Видеться нам не доводилось. Но кто же не слыхал о самозванном короле подземной цитадели? Я только хочу сказать, что даже его преступления сейчас значения не имеют. Если его не смогли поймать за столько лет, если ему хватает ума управлять целым городом, может, хоть он что-то сообразит. Я уже просто не знаю, на что надеяться. Жаль тебя огорчать, но только не на него. Сейчас цитадель разрушена, а последнее, что я слышал об Альмаро, это что он покинул границы нашего мира, прихватив с собой алую сферу. Впрочем, кто знает, может, он и вернуться захочет. Алая сфера утрачена? Филит побледнела. Это ведь была последняя возможность. Если мир не удастся спасти, отсюда можно было уйти. Конечно, не всем, но хоть кому-то. Теперь и это не выйдет. Есть хоть одна хорошая новость. Я говорил с одним парнем, Винде, — вступил в разговор Иннер. Он последний, кто видел Альмару, и он передал мне его слова. Что-то странное, я не совсем понял. Магистр сказал, что мир губит любовь его создательницы, что Рейна пыталась защитить мир, но допустила ошибку. Еще он сказал, что уже слишком поздно. Единственное, что можно сделать, это отдать мир пустоте. Филит мгновенно вскинулась, ее глаза буквально загорелись. Безумец! Сомневаться в мудрости матери Кириат, служить ненасытной утробе вечности! А я-то считала, что такой человек должен обладать знаниями, может что-то понимать. Значит, и на него надежды никакой. А теперь у него еще и сфера. Что он может сотворить, если вернется? Впрочем, хуже он уже не сделает. В одном нам повезло, на троне сейчас Риолен. Когда все вокруг рушится, вместо того, чтобы пытаться понять, что происходит, и вместе искать способ спастись, люди начинают грызться за оставшиеся крохи. Но этот мальчик не такой. Его слушают, он умеет убеждать. Он сможет собрать всех вместе и убедить искать корень разрушения. Даже детей стихии, возможно, привлечет на свою сторону. Храни его, Кириат, быть может, он наша последняя надежда. «Ты спрашивала о хороших новостях», — вновь заговорил Ламинар. «Я привез Эоримму. Думаю, тебе она пригодится больше всего. Да и кто, как не ты, имеет на нее право? Хочу лишь попросить, попробуй поискать моего отца. Может, тебе она что-то покажет». «В былые годы мы пытались. Без толку», — вздохнула Филит. «Ну, раз привез, неси. Посмотрим, может, что-то изменилось». Едва травница провела перед зеркалом рукой, клубящийся в глубине воды туман стал проясняться, но почти сразу сменился плотным мраком. В темноте не было заметно никакого движения, но сама она казалась густой, вязкой. Филит нахмурилась, она обеими руками совершала хитрые запутанные пасы, но тьма оставалась прежней. «Что-то не так. Зеркало не вело себя так прежде», — пробормотала знахарка. «Ты устала. Ложись, я закончу со снадобьем. Могу сделать что-то еще, только скажи, но тебе нужно поспать. Отдохнув, ты и сама сможешь работать лучше». «Спасибо, Лоэн, ты прав». Филит заснула, едва легла в постель. Ламинар и Иннер остались вдвоем. «Я вижу твою печаль, брат», — тихо проговорил Тейнар. «Она окутывает тебя, как дождевое облако, горную вершину. Ты печален с самого нашего приезда. Не бойся, местные жители не сделают тебе зла. Ваш староста сдержит свое обещание». «Спасибо, Иннер». Полуэльф коротко сжал его плечо и встал за сухим можжевельником, добавить к снадобью. «Я не боюсь, и Рику я верю. Но все гораздо сложнее. Я не заблуждался по поводу приема, который мне окажут. Только, понимаешь, что бы со мной ни происходило все эти годы, я все же продолжал считать эту деревню своим домом. И, наверное, до сих пор считаю. Тут дед и Филит, и Рик еще теперь. Вот от кого не ожидал. Но все же дом — это место, куда всегда можешь вернуться. У меня, выходит, такого места нет. «Дом — это не всегда место», — мягко возразил Иннер. «Теперь ты знаешь мою историю и знаешь, что я много лет лишён родины. Но там, в лесу, у костра, я ощутил себя дома. Я почти забыл это ощущение, а теперь твои друзья стали и моими друзьями, и мне радостно думать о будущей встрече. Дом, Ламинар, это прежде всего те, кто примет тебя любым и в любую пору, кому не страшно довериться и нетрудно помочь. Дом у тебя уже есть, и у меня, благодаря тебе тоже». Ко второй ночной доле мазь была готова. Ламинар поставил ее остужаться, проверил, что Филит спит спокойно, и улегся сам. Вскоре к нему присоединился и Тейнар. Травница, несмотря на сильную усталость, проснулась с первыми лучами солнца. «Отдохни еще, все хорошо», — попытался уложить ее зевающий Ламинар, но женщина лишь покачала головой. «Я все равно не смогу заснуть. Не привыкла к безделью. Мне кажется, я поняла, в чем дело. Смотри». Она заспешила к зеркалу, даже не умывшись, хотя Ламинар всегда помнил ее очень чистоплотной. Даже о том, удалось ли снадобье, она спросила уже позже. Новая мысль явно захватила ее. Все повторилось в точности. Туман почти мгновенно сменился тьмой, и больше зеркало не желало ничего показывать. «Не выходит?» — со вздохом спросил Ламинар. «Ладно, может, потом получится. Я, правда, так долго ждать не смогу. Расскажи мне тогда». «Нет, Лоэн, ты не понимаешь. Я вчера тоже не сообразила. Вот, гляди». Филит снова провела рукой перед зеркалом, и сквозь туман проступила довольно четкая картина. Всадники в доспехах королевской стражи вброд переходили реку. Впереди ехал нарядно одетый вельможа, рядом — трое в белых одеждах магов Светлого Совета. «Это же Риолен! Куда это он собрался? Похоже, совсем недавно там проезжал». «Погоди, а зачем ты вообще его нашла?» «Доказать, что с зеркалом все хорошо, как и я не потеряла еще умение с ним обращаться. Когда-то мы с Рунером уже пытались найти Амартеля. Тогда зеркало показало нам лишь привычный туман. Что теперь ты сам видел?» «Темнота. И что это значит?» «Туман рассеивается почти сразу и полностью. Значит, твой отец рядом с водой прямо сейчас. Но его не видно, и это может значить лишь то, что он скрыт от Эоримы. На такое способна или сама Альматил, или самые могущественные из ее детей. Вряд ли кому-то еще это под силу. Значит, он у Марианов? Вероятно. И это заметно облегчает поиски, потому что он мог быть где угодно. У него полно друзей среди всех детей стихий. И что делать дальше? Где именно живут Марианы? Искать их по всему океану? Если память не подводит, от Мартеля я слышала лишь об одном его знакомом Мариане. Тот живет на маленьком островке близ Ингарского мыса, недалеко от крепостных гор. Зовут его Мортейн. Если твой отец не с ним, то, может, он хоть что-то подскажет. Ариану не потерял? За Мартелем многие охотятся. Друзья его не выдадут, даже не признаются, что знакомы. Но если ты покажешь им его знак, другое дело. Впрочем, с людьми Марианы говорить не станут, даже не подойдут. Как на тебя посмотрят, я не знаю. В тебе все же половина нашей крови. Так что позволь сперва Иннеру говорить с ними. Мой народ давно потерял связь с детьми моря, засомневался Иннер. Разве могу я быть полезен Ламинару? Главное, что вы с ними не ссорились, уверенно ответила Филит. Так что выслушать тебя они должны. А будет ли ваш поход успешным, одни боги знают.